Глава 9. Куда пропадают вагоны? Тиходонск. Новый 2008 год Денис встретил довольно заурядно. Случайной компанией из милицейских оперов, судмедэксперта, двух санитарочек из морга, да помощника судьи Гали Клиновой, которую он и пригласил на мероприятие. Прошло все штатно. Никто особенно, в смысле до безобразия, не напился, из табельного оружия не стреляли, ни драки, ни ссоры, все чинно-благородно, короче, без эксцессов. Может, поэтому торжество и быстро забылось, ибо рассказывать о нем было абсолютно нечего. Потом начиналась январская рутина, когда вылазят все дела, отложенные на после праздников, или просто бесстыдно спрятанные до лучших времен, которые, когда наступают, оказываются далеко не лучшими. Но его все это не касалось, потому что наступил отпуск, который он тоже провел довольно размеренно. Скатался с галочки в Египет по путевкам со скидками, 2 недели купался в чистом теплом море, позагорал, отоспался. Вернувшись, еще почти месяц просидел дома, иногда заглядывая в следственный комитет поболтать и поиграть в шахматы. Пару раз выпивал с мамонтом и, наконец, выбрав все отпускные дни, отгулы и окончательно затомившись, вышел на работу. Обстановка в городе была на удивление спокойной. Число убийств и разбоев заметно снизилось, бандитские разборки прекратились вообще. На межведомственном совещании по итогам первого квартала руководители силовых структур молодецки выпячивали груди и гордо докладывали. «Не допущено ни одного террористического акта. Спрофилактированы драки на межнациональной почве, динамика посягательств на здоровье и собственность резко пошла вниз». Циничный, но образованный Петровский знал, что преступность развивается по своим законам и мало поддается сдерживающему воздействию органов правоохраны. Поэтому он сидел, скучал и думал, что терактов не допущено потому, что их никто не готовил. Если бандики не стреляют друг в друга, значит, научились договариваться. И ни милиция, ни прокуратура, ни даже ФСБ тут ни при чем. Однако городское и областное начальство этой лабуде верило. А может, делало вид, что верит. Ибо если у подчиненных дела идут хорошо, то это что значит? Значит, ими хорошо руководили. В конце апреля начальник следственного управления Давыденко лично вручил ему уголовное дело за номером 31118 с устной установкой. «Срочно, Денис Александрович. Бесследно пропал железнодорожный вагон с пассажирами. Все бросайте, занимайтесь только этим. Знаете, какое сейчас внимание уделяется борьбе с терроризмом? Тут провалить расследование нельзя, не простят». И сурово сдвинул брови, давая понять, что именно он и не простит. Денис не понял, при чем здесь терроризм, но зажал твердую папку под мышкой и заинтригованный пошел к себе в кабинет. Железнодорожный вагон пропал бесследно. Надо же. Прямо как в загадках и тайнах мировой истории. 7 ноября 1872 года бригантина Мария Целеста с экипажем в 10 человек вышла из порта Нью-Йорка и направилась в Геную. Ее обнаружили 4 декабря в Восточной Атлантике, неподалеку от Азорских островов. Брошенное судно дрейфовало по океану, на борту никого не было. В капитанской каюте нетронутыми лежали деньги и шкатулка с драгоценностями. В каюте жены капитана стояла швейная машинка с неоконченным шитьем. В 1880 году фермер Дэвид Лэнг растворился в воздухе на глазах у собственной супруги. На месте его исчезновения пожелтела трава, образовав рисунок в виде правильного круга. В августе 1915 года, во время Дарданельской кампании в Турции, бесследно исчез батальон Норфолкского полка, войдя в некое загадочное облако тумана. 5 декабря 1945 года звено американских бомбардировщиков-торпедоносцев взлетело с базы в Форт Лодердейл и пропало навсегда. Ни обломков, ни тел обнаружить не удалось. Обо всех этих случаях Денис Петровский знал еще подростком. Знал и надеялся дожить до той поры, когда все тайное наконец станет явным. Возможно, еще тогда, в классе в 7-8, когда он зачитывался уральским следопытом, посвящающим проблеме таинственных исчезновений и прочих аномалий обширные статьи, возможно, тогда еще Денис загорелся страстью к поискам и расследованиям. Ну вот, он дождался. Вагон пропал не когда-то и где-то, а в 2008 году в Тиходонске. Может быть, разгадав эту загадку, он раскроет и другие тайны мировой истории. Ознакомившись с материалами, Денис первым делом вспомнил о Марии Целесте. Было здесь что-то общее и с Норфолкским полком. Хотя ни шкатулка с драгоценностями, ни таинственное облако здесь не фигурировали, конечно. Было другое. Механизм сцепки вагона номер 18, которому крепился пропавший вагон, был оплавлен, словно подвергся воздействию огромных температур. Это из показаний свидетеля Кульбицкого, вокзального грузчика, который утром 12 января работал на третьем перроне Казанского вокзала Москвы. «Во-первых, — подумал Денис, — почему грузчик? Он что, техэксперт? Во-вторых, уральский следопыт уральским следопытом, но время подростковых фантазий давно прошло. И раз уж стальной механизм сцепки оплавился, тут, кстати, нет ничего необычного, если предположить мощный взрыв, то должен был неминуемо деформироваться и сам вагон. Должны были вылететь стекла, пассажиры должны были ощутить сильный толчок, и рельсовые пути должны быть неминуемо повреждены. И вообще, машинист в таком случае должен был остановить поезд. А значит, исчезновение 19-го вагона обнаружилось бы еще до прибытия в Москву. Логично? Денис заново пересмотрел все бумаги, подшитые к делу. Ни подтверждения, ни опровержения слов грузчика не имелось. Данных о повреждениях нет. Техническая экспертиза состава тоже. Как и показания машинистов и пассажиров. Вообще, в Московской транспортной прокуратуре, похоже, не слишком напрягались с этим делом. Многие следственные действия, которые должны быть произведены сразу, по горячим следам отсутствуют, словно все до последнего дня надеялись, что пропавший вагон с пассажирами вот-вот обнаружится и все как-то само собой объяснится. Или что кто-то другой доведет все это до ума. Запутанное дело. Точнее сказать, запущенное. Неряшливое какое-то. Таинственного здесь нет ничего, кроме, пожалуй, вот этой самой неряшливости. По крайней мере, так показалось Денису. Он выписал для себя на отдельный лист всех пассажиров 19-го вагона и поставил вверху 3 вопросительных знака.